Ни один враг не мог противостоять натиску наших победоносных легионов. И солнце еще не успевало сесть, а мы уже делили отнятые у царей богатства. Чего же нам бояться теперь? Да, наши союзники бежали, но ведь наша армия не слабее Цезаревой. И если мы будем биться столь же доблестно, клянусь вам моим словом императора, завтра вечером я украшу Канопские ворота головами Октавиана и его военачальников. Да-да, ликуйте! Как я люблю эти воинственные клики! Они словно вырываются из сердец, объединенных преданностью Антонию. Разве их сравнишь со звуками фанфар, которым все равно, в чью славу трубить, Антония или Цезаря? Но довольно, друзья. Сейчас поговорим тихо, как над могилой дорогого нам усопшего. Слушайте же, если фортуна все-таки отвернется от меня, если солдат Антоний не сможет одолеть напавших на него и умрет смертью солдата, оставив вас скорбеть о том, кто был всегда вашим другом, я по суровому обычаю воинов сейчас объявлю вам мою волю и завещаю выполнить ее. Вы знаете, где спрятаны мои сокровища. Возьмите их, любимые друзья, и честно разделите между собой на память об Антонии. Потом идите к Цезарю и так ему скажите: «Мертвый Антоний приветствует живого Цезаря, и во имя прежней дружбы и в память о тех боях, крались рядом за одно и то же дело, просит проявить великодушие к тем, кто остался ему верен до конца, и не отнимать его даров». Я не могу сдержать слез, но вам не подобает плакать. Перестаньте, ведь это слабость, ведь вы мужчины. Мы все умрем, и смерть была бы счастьем, если бы не обнажала наше беспощадное одиночество. Прошу вас, позаботьтесь о моих детях, если я погибну. Ведь может так случиться, что они останутся совсем беспомощны. Все, солдаты, довольно. Завтра на рассвете мы бросим все наши силы на Цезаря, на суше и на море. Поклянитесь, что будете верны мне до последнего. Клянемся, — воскликнули они, — клянемся, благороднейший Антоний. Благодарю, моя звезда еще снова засияет. Завтра она поднимется высоко в небе и, быть может, затмит звезду Цезаря. Итак, до утра, прощайте. Он повернулся и хотел уйти. Но потрясенные военачальники брали его за руку и целовали, многие плакали, как дети. Антоний тоже не мог совладать со своим горьким волнением. Я видел при свете луны, как по его лицу с резкими складками текут слезы и падают на могучую грудь. В сердце у меня зашевелилась тревога. Я хорошо знал, что если эти люди сохранят преданность Антонию, беда вполне может миновать Клеопатру. И хоть я не питал к Антонию зла, но он был обречен. Он должен погибнуть и увлечь за собой женщину, которая, подобно ядовитому растению, обвелась вокруг этого гиганта и выпила всю его силу, задушила в своих объятиях. И потому, когда Антоний ушел, я остался, лишь отступил в тень и принялся внимательно изучать лица его военачальников. «Итак, все решено», — произнес командующий флотом. «Мы все до единого клянемся стоять за благородного Антония до конца, как бы ни повернулась судьба». «Клянемся и выполним нашу клятву», — подхватили остальные. «Да, выполните свою клятву», — сказал я, не выходя из тени. «Стойте за благородного Антония до конца, и всех вас постигнет смерть!» Они кинулись ко мне и в ярости схватили. «Кто он такой?» — скричал один из них. «Презренный пес Олимпий!» — отвечал другой. «Олимпий — злой волшебник! «Предатель!» — раздался возглас. «Убьем его! Пусть сгинут его злые чары!» И тот, кто это крикнул, выхватил свой меч. «Да, убей его! Он должен исцелять благородного Антония от недугов, а сам хочет предать его!» «Остановитесь!» — приказал я властно и торжественно. «Не в вашей власти убить того, кто служит богам. Я не предатель. Я сам останусь здесь, в Александрии. Но вам я говорю, бегите, переходите на сторону Цезаря. Я служу Антонию и царице, служу им со всей верностью и преданностью. Но еще более преданно я служу великим богам. И то, что они мне открыли, благородные господа, ведомо лишь мне. Но я вас посвящу в божественное откровение. Антоний погибнет, погибнет Клеопатра. Победа суждена Цезарю. И потому, благородные воины, я говорю вам, ибо высоко чту вас и преисполнен жалости к вашим женам, над которыми нависла печальная участь вдов, и к вашим детям, которые будут проданы в рабство, если останутся сиротами. Я говорю вам, если вы решили хранить верность Антонию и умереть, умрите. Но если вам дорога жизнь, идите к Цезарю. Так определили боги, я лишь передал вам предначертанное ими. «Боги! Что нам твои боги?» — в ярости закричали они. «Перережьте предателю горло, довольно нам его зловещих предсказаний. Пусть явит нам знамение своих богов, иначе ему смерть, я не верю этому колдуну». «Отойдите прочь, глупцы!» — потребовал я. «Освободите мои руки и прочь, подальше от меня. Я покажу вам священное знамение». И такое было у меня в этот миг лицо, что они испугались, выпустили меня и отступили на несколько шагов. А я воздел к небу руки и, сосредоточив все силы своей души в едином порыве, устремил их в просторы Вселенной. И вот мой дух встретился там с духом священной матери Исиды. Но я не произнес великое заклинание, ибо мне это было запрещено. И державная владычица миров и тайн ответила на мой призыв. Леденящая кровь безмолвия возвестила, что она летит к земле. Это страшное безмолвие вязко сгущалось, даже собаки перестали лаять, а люди в городе замерли, охваченные ужасом. Но вот где-то вдали послышалось тихое брецание систр. Сначала оно лишь призрачно овеяло нас, но, приближаясь, стало набирать силу, мощь. Вот самый воздух задрожал от грозных неведомых земле звуков. Я ничего не говорил, лишь указал рукой на небо. Там в вышине царило окутанное покрывалом божество. Оно медленно плыло к нам в нарастающем громе систр. Вот тень его упала на нас. Божество приблизилось, проплыло мимо и стало удаляться в сторону Цезарева лагеря. Музыка замерла вдали. Вызвавший благоговейный ужас образ растаял в ночном небе. «Это Вакх!» — воскликнул кто-то из военачальников. «Вакх покинул Антония! Антоний обречен!» У всех вырвался вопль ужаса. Но я знал, что это был не римский лжебог Вакх, а наша божественная покровительница Исида. Она сейчас покинула Кемет и, миновав бездну, разделявшую миры, устремилась в просторы Вселенной, где будет жить забытая людьми. Да, Исиде продолжают еще поклоняться в Египте. Она по-прежнему здесь, на земле, как и во всех других мирах, но наши призывания к ней безответны. Я закрыл лицо руками и стал молиться, а когда опустил руки и посмотрел вокруг, увидел, что военачальники Антония ушли, и я один.